после всех этих событий. Это память, чистая, добрая память. Наверное, если бы не она, все было бы по-другому. Вспоминай. Доброе утро, мир, и каждому прохожему. Я тебя и не заметил, соблюдая осторожность. Твое имя я вкушал, спасибо тебе, ветер. Именно его шептал ты мне часто на рассвете. И уже не темы, не просто так знакомы. Твой облик с трепетом проникает, тонет. Ты где-то рядом, мне обманывай не надо. Ведь я все прочувствовал как-то так заранее. А можем мы увидеться? Хорошо, я жду. Не одна, но пусть, мне важно, что увижу. Разговоры по поверхности, ха. Улыбка милая, кажется, попробуй вглубь проникнуть. В твоих глазах весна, оттенки карих глаз напоминали, что мне уже давно пора нырять. Ведь это все, что так давно я хотел. Темные волосы, глаза, замирай теперь. До тебя нет касаний, ты не одна. Может быть, не так серьезно, шутка, как игра. Жутко он старался, ближе к твоей шее. Я знал, что там позже будут у вас встречи. Нет, мне легче, не хотелось пройти мимо. Почему-то я желал называть тебя любимой. Переживал, думал и дал обещание, что хоть тресни мир, но я буду с тобой рядом. Твои теплые кубки дарили обещание, что мы самые счастливые в этой нереальности. Тайна должна носить то имя, имя любви. Самый искренний, красивый в объятиях тебя заключал, как в невесомость. Время сделай паузу, я рядом с ней, опомнись, нежность моя. И голос говорил, не хочу отпускать, забудь реальный мир. Это все не то, оказалось просто так. Про несхожесть фразы рубили на расхват. Время стало изображать из себя близнецов, оставленных нам порознь остатками слов. Вспоминай меня, когда ложишься спать. Вспоминай при том, что смог тебе отдать. Вспоминай меня, когда пора бежать навстречу с мыслями рождающих бардак. Вспоминай меня, когда ложишься спать. Вспоминай при том, что смог тебе отдать. Вспоминай меня, когда пора бежать навстречу с мыслями рождающих бардак.